Ночь на 3 июля. Ночь более прохладная. Тосковала, ибо хотелось помочь владыке более действенно. Владыка слишком меня возносит. Столько счастья дает мне. Мучаюсь, ибо чувствую свою немощь воздать хотя бы частично. Я только получаю. Днем дождь, душно. Во время беседы у кресла владыки много синих искр. Замечательная беседа о сердце Архата. Беседа вошла в книгу «Иерархия». Урусвати не горюй. Высшее дано высшему, и высшее живет высшим. И высшее будет первенствовать в измерении высших миров. Возьми тайну сердца моего, и до часа нашего явления яви радость. Пусть ничто не затуманивает радость луча моего. Пусть низменное пребудет с низменным. Майтрея говорит, высшее в беспредельности пребывает с нами. Жди в радости. Владыка, кто сказал, мне тяжко? Передал слова великого Платона, увидел человеческое непонимание. Да, тяжко, но прекрасна битва. Берегу тебя.